Глава 11. Вратарь. «Зачесываем виски назад», — предложил кактус. «Немного геля. Вот так. Середину чуть закрасим. На затылке отпустим и завяжем косичку. На шею цепочки всякие. Гавайская рубаха, загар. И будешь рок-звезда на пенсии». Никитин разозлился. «А того ли, парня, я держу возле себя? Я тебе не клоун, я солидный человек. Был». Никитин промолчал. Сидели возле зеркала. Кактус причесывал пациента, протирал спиртовым лосьоном одутловатое морщинистое лицо. Еще предстояло бритье. «Ты, Иван, слишком много от жизни хочешь. Все хочешь. Никому ничего оставлять не желаешь. Ты даже сигарету всегда до конца докуриваешь, до фильтра. Ты теперь никто. Бегунок, скрывающийся от правосудия. Дичь. К чему эти лозунги, моральные фрикции? Я тебе не клоун. Ты думай о том, как спасти шкуру, а не о том, как ты при этом будешь выглядеть». «Ничего я ему не объясню», — тут же решил для себя Кирилл Кораблик по прозвищу Кактус. «Не поймет. Слишком быстро сверзился с высоты в пропасть. Не может осознать. Все ему кажется, что он особенный, необыкновенный. К тайному ордену принадлежит. И в решающий момент торжественно материализуется из секретного пространства могущественный магистр. Спасет, отмажет, вернет статус. Никто не придет, дорогой друг, бывший депутат. Никто тебя не спасет. Все отвернулись. Забыли и вычеркнули, списали в расход. Поэтому ты и сидишь здесь, в норе забился, жрешь водку, тянешь ядовитый порошок, отрезаешь себе кожу с пальцев. Обосрался ты, Ваня». «А еще, — предложил он, — можно тебя под бывшего священника заделать. Ёжик, суровый мудрый взгляд, свитер под горло. Что скажешь, тебе пойдет? Я бы тебе треснул по уху. Сердцем ответил Никитин. «Да руки заняты. Но гляди, если что, я тебя зубами загрызу». «Это вряд ли», — засмеялся про себя Кирилл Кактус. «Ты же бывший хоккейный вратарь. Откуда у тебя зубы? Ты давно искусственные вставил». «Извини, Иван, я шучу. Пытаюсь тебе дух поднять». «Моего духа на пятерых таких, как ты, хватит». Сун Цзы сказал, «Если ты слаб, делай вид, что силен. Если ты силен, изображай слабого. Таков путь к победе». «Не умничай. Что с паспортами?» «Большой выбор, умеренные цены. Я даже сам удивился. Есть идеальные азербайджанские, армянские, Казахстан. Есть грузинские, но там нужна фотография на красном фоне, а мы ее не сделали. Есть туркменские». «Я что, похож на туркмена?» «Не дергайся. Порежу щеку». «А мне похрен. Кстати, на туркмена ты действительно похож». «Знаю», — уныло усмехнулся про себя Никитин. «Есть в роже всегда была косая линия татарская. Или, скорее, даже некая неопределенная общеазиатская скругленность. Лицо развивается как бы спиралью. От бедного носа с квадратным вдавленным концом к окраинам плоских щек. От хищных низких бровей ко рту. Спасают пронзительно голубые глаза и правильные скулы. Когда-то ведь была открытая, в меру лукавая физиономия, круглая, простая, как брежневская монетка. Что-то от Гагарина, что-то от Кадочникова. А платиновая, рано образовавшаяся седина прямо от первого российского президента. А сейчас вон оно. Из зеркала зырит лоснящаяся морда. Дряблые мешки, ямы, кривые овраги нездоровых морщин. Ну и главное, по всему лицу мелкие беловатые шрамы, десятки, один на другом, от тяжелой резиновой шайбы, тысячу раз влетавшей в глаза, в губы, в нос, в лоб. Первый раз ему попало в 10 лет, в 73-м году. Рубились тогда с друзьями на речке. Полевые игроки на коньках, вратари в валенках и телогрейках. Бугай Щагин из 8 Б сделал щелчок от синей линии. Боже, какая синяя линия на речном февральском льду в серой полуголодной русской деревне? А нет, чертили эту самую линию, и площадку вымеряли, и даже пятаки для вбрасывания отмечали краской. Так уважали мальчишескими сердцами хоккей. Момент удара Иван не видел. Упал, на всякий случай, на колени. Шайба угодила в верхнюю губу. Рот в пылу борьбы был приоткрыт, и увечье получилось смешное. Собственным зубом пробило щеку насквозь. Иван надувал ее, и воздух с тонким свистом вытекал через дырку. Слюна выходила мелкими багровыми пузырьками. Пацаны смеялись. С тех пор Иван взял за правило держать зубы сцепленными. Дышал через нос. В газете «Советский спорт» он прочел, что в легендарной канадской лиге некоторые вратари суют в рот капы, как боксеры. Потом уже в клубе ему дали маску, почти как у Третьяка, из железной проволоки. Но если шайба попадала в лицо, прутья проминались и ранили. Каждый раз все, кто был на поле, подкатывали в такой момент к нему, стражу ворот, чтобы ободряюще пнуть клюшкой в щиток. А виновник выстрела приносил немногословные, однако искренние извинения. Иван молчал, как скала. Какие извинения? Он хоккейный вратарь, смертник. Он боли не чувствует. За каждую тренировку он принимал на себя по 2-3 сотни выстрелов. Плечи, колени, бедра, локти, пальцы — все было синее. Тренер давал мази, растирки, капсин, миновазин. Почти помогало. Ужаснее всего, если шайба шла низом и попадала под щиток. Там, в вырез, вставлялся носок конька. Торчала практически голая ступня, пальцы и подъем, укрытые только кожей ботинка. Хуже нельзя представить, если попадала в тонкие кости, особенно в мизинец. А ведь отскакивала назад в поле. А ты стой, держи ворота, играй, парируй, работай. Потом перевели к мастерам. Там Иван, 16-летний, затасковал. Мастера стреляли страшно. Шайбу увидеть нельзя, невозможно. Куда влетит, куда отскочит, неизвестно. Одно понятно. Если больно, значит, не гол. Значит, попало в тебя, а не в сетку. Не хоккей, а убийство. Два раза он получал на тренировках точно в горло. Месяц после этого разговаривать не мог. Спустя время, в довольно проходном матче первой лиги первенства Союза, 17-летний, подающий надежды голкипер Иван Никитин, встал основным. Во втором тайме кто-то из чужих сгоряча въехал в него, уже накрывшего шайбу, ковырнул крюком локоть. Играли дома. 4000 зрителей взвыли. Весь пятак съехался защищать вратаря. Пошли махаться. Дворец заревел. Судья удалил подвое с каждой стороны. Но этот хруст и пластмассовый стук сброшенных шлемов, а настоящая хоккейная драка идет без шлемов, и алые пятна крови на молочно-белом льду, и азарт, и восторг, Иван понял, что кроме хоккея ему ничего от жизни не нужно. В следующей игре он отстоял на ноль, взял буллит, заработал 2 минуты штрафа за грубую игру и уважение мастеров. А все равно лучше всего ему стоялось и игралось тогда, в детстве, в валенках и телогрейке на речке. «Отдайте мне мою телогрейку и валенки, и первую клюшку, 1000 раз обмотанную синей, лопающейся на морозе изолентой». Отдайте детство и ощущение первой победы и первый вкус соленой крови. Не отдадут, не вернут. Все забрано, все отдано без остатка. Помолчав и загнав обратно в углы памяти картинки хоккейного детства, кажется, ставшие за 30 с лишним лет еще более яркими, Никитин тихо сказал: «Жалко его». «Кого? Матвея?» — кактус сощурил глаз. «Ты лучше себя пожалей. Не хочешь себя, тогда меня, кактуса. Я Матвея жалеть не собираюсь. Я его никогда не любил. Знаю. Не то чтоб не любил, неправильное слово, не понимал. Ни его самого, ни того, как у него так ловко жить получалось. Здоровый, богатый, жена-красавица, шикарный бизнес, машина за 70 тысяч. Не буду я его жалеть. Я, знаешь, хорошо запомнил один момент. Примечательный случай, характерный. Давно дело было. В 98-м. Помнишь, дефолт был? Когда в течение 3 дней деньги в 5 раз обесценились. Никитин утвердительно помычал. Процесс бритья не доставлял кактусу никаких хлопот. Любые действия, так или иначе связанные с прикосновением остро отточенного металла к человеческой плоти, производились им ловко, без единого лишнего движения. «Приехал я к Матвею», — говорил он, удаляя бритвой твердую пегую щетину с намыленного подбородка своего бывшего босса. «В офис приехал. Я любил к нему в офис приезжать. Нарядно, уютно, респектабельно. Картиночки на стенах. Захожу, а он сидит себе и журнал читает. Коньячку рюмочка, пиджачок, галстучек, креслице кожаное. А главное, сам такой спокойный, такой, бля, позитивный весь. Как же ты жить теперь будешь, спрашиваю я. Ты же импортер, первым под удар попал. Твое вино в 5 раз подорожало. Кто его будет покупать?» А он улыбается и говорит: «И не такое видали. В Москве полный ступор, все ходят как в воду опущены. Все всем резко задолжали, вдоль дорог рекламные щиты висят, с одним словом прорвемся. А этому нашему винному королю все божья роса. Сытый, стабильный, чисто выбритый. Вот за что он мне никогда не нравился. За спокойствие свое, слоновье. За то, что никогда не нервничал ни по какому поводу. Другой бы истерику закатил, сидел бы бледный, волосы дыбом. Или наоборот, дверь на ключ, сам домой и в запой на неделю. А этот? Ну и молодец он, значит», — резко, но тихо произнес Никитин. «Знал, как неприятности переживать?» «Не знал», — кактус повысил голос. «Что это он так покраснел?» — подумал Никитин. «Больная тема, что ли?» «Это у него само получалось. Само, понимаешь? Дар от Бога. Нервы крепкие. Мне б такие нервы. Я б... Знаешь, что ты бы? Что бы ты тогда сделал?» Кактус яростно выдохнул. «Ты прав. Ничего бы не сделал. Могу сказать, почему. Потому что я Кирюха Кактус. У меня ноги кривые, глаза слепые, сам метр с кепкой. Чтоб копейку на хлеб добыть, я людей резал. Сам все знаешь. Я 5 раз под следствием был. Денег вечно нет, покоя нет, жизни нет. А этот вагон винище пригонит, продаст тихо-тихо, в свою козырную тачку сядет, галстучек поправит и к жене с полными карманами». «Нервы у него в порядке», — подумал Никитин. «Нормальные нервы. Получше, чем у многих. Сам весь красный от злости, а бритвы ведет как хирург. Нервы тут ни при чем. А его жена», — продолжал кактус, — «такую жену иметь опасно для жизни». «Ты что, знаком с его женой?» «Не то что знаком, но типа был представлен, опять же, в офисе. Ты, Иван, когда-нибудь видел реально гладкую женщину? Не содержанку дорогостоящую, не рублевскую дуру, обклеенную стразами, а такую женщину, у которой каждый квадратный сантиметр тела — произведение искусства, мерцает и отсвечивает, где все совсем в охуенной гармонии, где ногти на ногах в цвет глаз покрашены, а машина подобрана в тон сумочки. Там, Иван, такое... Там сразу видно, что в каждую пуговку столько идей вложено, столько энергии и денег, что страшно становится». «Ее тебе тоже не жалко?» «Ее! Ее мне меньше всех жалко. Я вообще женщин жалеть не склонен. Современные бабы, они как бандиты. Всегда при своих остаются. Или в нуле, или в плюсе. Тем более здесь, в Москве. Тем более сейчас. Они теперь все очень сильные, хитрые, быстро адаптируются. И жена Матвея, теперь уже сам понимаешь, вдова, как раз такая. Она быстро себе другого найдет. «За что ты их ненавидишь?» — тихо спросил Никитин. «Люди научились красиво жить за сравнительно небольшие деньги, а ты злобствуешь. Ничего подобного. Значит, завидуешь. Это не зависть», — быстро ответил кактус. «Это не зависть, это печаль. Почему одним все, а другим ничего? Почему одни в говне, а другие в шоколаде?» «Вступив в партию коммунистов, они думают, что все равны. Зачем? Что при коммунистах было по-другому? Все равны. Равны, да не совсем. Это вечная тема, понимаешь? Одним по жизни прямая гладкая дорога, а другим козья тропа. Что-то я не припомню, чтоб Матвей свои деньги кровью и потом поднимал. Нет, тихо сидел, проблем не искал, складывал рублик к рублику. А главное, он такой же, как и все. Налоги не платит и не платил. На таможне тоже. Хитрован, каких мало. Но нет, гуляет спокойно. Бабла, как грязи. Нет, господин депутат, мне твоего Матвея не жалко. Таким самая дорога в уютную могилку. Все-таки ты страшный человек. Зато ты у нас добрый и хороший. Пользуешься народной любовью. Клянусь, — зарычал Никитин. Я сейчас встану, башку тебе разобью. Руки заняты, ногами все сделаю. Не зли меня, понял? И так тошно. Кактус кротко хмыкнул. Нет, Ваня, не я тебя разозлил. Это сам ты на себя злишься. Сочувствую, но поделать ничего не могу. Я не злю тебя, Иван, — еще более кротко возразил он. И в мыслях нет. Ты лучше подумай вот о чем. Есть люди хорошие и добрые, есть злые и страшные. Я не мальчик, на людей насмотрелся. И вот что знаю. Если присмотреться ко всякому добряку, даже самому наидобрейшему, только внимательно, понимаешь, внимательно, то за его спиной в тени всегда можно увидеть другого человека, страшного, с ножичком, какого-нибудь вонючего кактуса. Ты, Кирюха, значение своей персоны сильно преувеличиваешь. Может, оно и так. Только не забудь, что для тебя сейчас я самая важная персона. Кактус удалил полотенцем остатки мыла с лица бывшего депутата и вдруг на секунду замер. С ним опять произошло то, что регулярно беспокоило всю жизнь, а в последние месяцы повторялось по нескольку раз в день с настораживающей регулярностью. Кто-то невидимый, бестелесный, сильный и опасный появился сзади и потрогал за затылок. То ли шершавой холодной клешней, то ли страшной когтистой лапой, то ли даже широко разинутой клыкастой пастью приноровился, чтоб кусок черепа отхватить. Полумиг полуужаса. Кто? Что? Зачем? А главное, за что? Ладно, за что известно. Тут же, как будто в спешке, до рождения настоящего испуга, дурной морок исчез. Кирилл про себя ухмыльнулся. Нет, нервы мои в порядке. Руки не дрожат, в груди прохлада. Нормальные нервы. Получше, чем у многих. А затылок ломит из-за погоды. Давление меняется. Не будь мои нервы крепкими, я не ввязался бы в эту дикую историю. Не торчал бы здесь, умащивая лосьонами физиономию бывшей восходящей политической звезды. Все будет хорошо. Всех обманем, сами уйдем огородами. На послезавтра у нас два билетика куплено. Из Домодедово. Москва-Вена. Бизнес-классом, кстати. В аэропорту нас будут ждать, чтоб поймать. А мы не приедем. Билетики специально взяты, чтоб погоню запутать. Те, кто погоню ведут, сейчас сидят себе, пиво пьют и телевизор смотрят и думают, что послезавтра нас спокойно повяжут. А мы не приедем. Никто никуда не полетит. Послезавтра, нас не отыскав, они сильно расстроятся, пиво пить перестанут и искать начнут со всей энергией злобой. Но мы еще что-нибудь придумаем. Мы, ребята, серьезные, и уходить будем серьезно. Пусть ищут. У зайца одна дорога, а у охотника много. А что касается виноторговца Матвея Матвеева, Ему просто не повезло.